Аниморфы. Книга первая. Вторжение. Глава первая. Меня зовут Джейк. Само собой, это имя. Фамилию свою я вам сказать не могу. Уж больно это опасно. От контроллеров просто некуда деться. Некуда. Они везде. Стоит им узнать мое полное имя, как они найдут и меня, и моих друзей. А тогда... В общем, пусть лучше меня не найдут. Страшно даже подумать, что они делают с теми, кто оказывает сопротивление. Где я живу, вы тоже не узнаете. Вам придется просто поверить мне, что такой город и в самом деле существует. Может быть, это даже ваш город. Пишу я все это для того, чтобы как можно больше людей узнали правду. Вдруг мой рассказ поможет человеческому роду дожить до возвращения андалитов. Ведь они обещали прилететь и спасти нас. Хотелось бы. Вообще-то я жил самой нормальной жизнью. Точнее, она была нормальной до вечера пятницы, когда вместе с Марко, это мой закадычный приятель, мы отправились в торговый центр немного оттянуться. Так, ничего особенного. Повалять дурака на игровых автоматах, болтаться по магазину, где продаются комиксы и всякие прибамбасы. Все как обычно. Монетки по 25 центов кончились у нас тогда, когда Марко обогнал меня уже на кучу очков. Обычно мы играем с ним на равных. У меня дома есть Sega, поэтому у меня очень большая практика. Но у Марко есть удивительная способность анализировать игры и разгадывать всякие хитрые уловки. Так что победа иногда остается за ним. Может, я был слишком рассеян. День в школе сложился не совсем удачно. Я не прошел отбор в школьную баскетбольную команду. Конечно, это не бог весть что, если бы мне не было стыдно перед братом. Том, мой старший брат, о нем говорила вся школа, когда он играл в нашей баскетбольной команде. А сейчас он играет за сборную колледжа. Естественно, все ожидали от меня, что я с легкостью пройду в школьную команду. А я не смог. Не бог весть что, как я уже сказал. Все-таки эта неудача не шла у меня из головы. Последнее время мы с Томом видимся не так часто, как прежде. И я думаю, вот если бы мне занять его старое место в школьной команде... Словом, денег у нас уже не было. И мы решили расходиться по домам. Но тут подошел Тобиас. Тобиас был... То есть я хочу сказать, что Тобиас и сейчас довольно странный парень. В нашей школе он появился недавно, а поскольку силенок у него явно не хватало, парни постарше не упускали случая поиздеваться над новичком. Впервые я увидел Тобиаса, когда голова его была в унитазе. Один верзила не давал ему подняться с коленей, другой спускал воду, и оба громко хохотали. Я вышвырнул подонков из туалета, и с тех пор Тобиас считал меня своим другом. «Что новенького?» – спросил он. «Ничего особенного». Я пожал плечами. «Направляемся домой». «Монетки кончились», – пояснил Марко. «Кое-кто постоянно забывает, что тролль появляется сразу после того, как пересекаешь фьорд. Поэтому кое-кто постоянно проигрывает, а монеток становится все меньше». Он ткнул меня пальцем на случай, если Тобиас не понял, что значит «кое-кто». «Может, мне пройтись с вами?» «Пошли». Мы уже направлялись ко входу, когда я заметил Рэйчел и Кесси. Рэйчел девочка ничего, даже очень ничего. Она моя двоюродная сестра, поэтому не слишком меня интересует. Это такая голубоглазая блондиночка с атласной кожей. Она понимает толк в нарядах и всегда знает, как нужно одеваться, чтобы выглядеть на все 100. У нее прекрасная фигура. Рэйчел занимается гимнастикой. Хотя вечно жалуется, что высокий рост мешает ей добиться настоящих успехов. Кесси совсем другая. Прежде всего потому, что она не вылезает из джинсов и клетчатой рубашки. Чернокожая Кэсси стрижется очень коротко. Одно время у нее были длинные волосы, но потом она снова стала коротко стричься. И, по-моему, ей это очень к лицу. Кэсси намного спокойнее и сдержаннее, чем Рэйчел. Иногда кажется, что она посвящена в какую-то страшную, недоступную другим тайну. Кэсси ему нравится. Можете подумать вы и не сильно ошибетесь. Иногда мы сидим рядом в автобусе. Хотя я даже не знаю, что бы ей такое сказать.